Глава 46. Упущенные возможности. Странно, но каких-то мук совести Олег тоже не испытывал. Наверное, самым сильным чувством в этот момент было недовольство из-за того, что ему пришлось поступить так, как настаивал владыка, и как не хотел поступать он сам. А еще удовлетворение от полученного опыта. Олег встал. Ладно, ему нужно спровадить отсюда выживших гостей. Сколько их там осталось? Трое? А ведь и правда, проще было бы добить их, подумал Олег. Едва ли они успели где-то и что-то зарегистрировать. Побежали скорее закрывать врата, чтобы не допустить проникновения монстров, прихватив с собой всех до последнего, иначе не пошли бы недокомплектом, оставив школьников сторожить вход. Кто их видел? Кто видел его и знает, что случилось? Кто поймет, что произошло во вратах? Олег задумчиво поглядел на свой меч. Нет, нельзя. Все же нужно иметь какие-то моральные границы, иначе превратишься в тех, кого так ненавидел всю жизнь отец. Или в тех, кого ненавидишь сам. Вроде гвинов. Те тоже жертвуют чужими жизнями просто ради своей выгоды. Ничего личного, как говорится, just business. К тому же нельзя было забывать о двойных эсках. Они-то сразу свяжут все эти смерти. Как бы сейчас не связали. Ведь уже четверо умерло. Нужно, чтобы дядя Миша и остальные добрались до выхода. Чтобы они внесли в протокол, что в смерти этих четырех он не виновен. Олег одним ударом снес с плеч холодную голову Снорлинга-гиганта и поволок ее за собой. Почему бы и нет? Так нагляднее. Муниципальщик, само собой, оставался на том же месте, где и до того. А куда он еще мог деться с перебитыми-то ногами? Завидев Олега с мрачной посылкой, он заволновался. «А Митька?» Обмер он. Вместо ответа Олег покачал головой. «Полез к ней слишком близко», — вздохнул он. «Прости, командир, но когда я прикончил тварь, он уже похолодел». Отцовский стиль разговора. В исполнении молодого, даже юного Олега, он звучал как-то чуждо, но дядя Миша не обратил на это внимания. Вместо ответа искатель долго и смачно выматерился. Легкое эхо от его загибов и заворотов отражалось от веток и стряхивало с них оставшийся снег. Наконец он выдохнул. «Алик!» Олег промолчал. В чужие дела лезть, только мешать и раздражать людей, у которых и так выдался плохой день. «Он у меня под трибунал пойдет!» — рявкнул искатель невесть кому. «Приписали идиота к отделению, а у меня недокомплект с прошлого месяца. Пришлось брать, даже не пробужденный!» Он покачал головой. «И единственный остался невредим. Что за придурок? Угробил столько народу!» «Ладно», — вздохнул Олег. «Вам нужно выбираться отсюда». «Действительно». Лицо искателя оставалось таким же суровым. «Но тогда тебе придется самому тащить меня обратно». Олег приноровился и приподнял тело мужчины, забросив его руку себе на шею. Выходило не очень удобно, но не слишком тяжело. А ведь несколько дней назад он бы надорвался, пытаясь выкинуть что-то подобное. Что ж, он знал, что физическая сила пробужденного возрастает, и это еще самое начало. Тащил Олег дядю Мишу быстро, и метров через 500 они нагнали Алика и Никиту. Тот был чуть лучше, чем когда Олег видел его в последний раз но плелись они все равно медленно. Еще бы. Алик ведь обычный человек. «А где Митька?» Распахнул глаза тот, увидев, что Олег с его начальником одни. «Молчать!» Пропыхтел пытающийся двигать бесчувственными ногами искатель. «Доберемся до целителей. Разберусь и с тобой». «Не позавидуешь этому парню. Попал он крупно. Но совершенно справедливо. Ведь у этой команды все шло отлично. Играючи убивали снорлингов, пока этому идиоту не приспичило выпалить из автомата. Кстати, о снорлингах». «Осторожнее», — заметил Никита. «Где-то неподалеку что-то шуршало. Кажется, гномы выжили». «С гномами я разберусь», — заверил его Олег. «Доставлю вас наружу и разберусь». «Стоп», — заметил дядя Миша, морщась от боли. «Не знаю, что там у тебя с этими вратами и где ты их выкупил, но теперь это место происшествия. Прости, но придется тебе поискать другое место для прокачки. Сюда прибудут специалисты. Будут искать тела». Может быть, он зря не послушался Влада. Сейчас бы спокойно охотился на снорлингов. «Вариантов нет», — уточнил он у искателя. «Мне хватило бы еще часа». «Слушай», — вздохнул тот. «Если бы ты лично своими руками не откопал меня из-под снега и не вытаскивал сейчас наружу, я бы вообще арестовал тебя до разбирательств. Но я умею ценить помощь, и я забуду о том, что видел тебя. Я ведь правильно понимаю, что тебе это нужно?» «Не помешало бы», — с равнодушным видом пожал плечами Олег. «Я тебя не видел», — кивнул дядя Миша. «И люди мои не видели. Все это поняли?» Оба парня слабо кивнули. Никита из-за ранений, а Олег из-за страха. «А вот этот может и вспомнить в неожиданный момент», — вдруг подумал Олег. «Просто чтобы выгородить себя. Мало ли, что можно придумать». «Ну вот», — дядя Миша выдохнул. «Кажется, ему становилось хуже». «Но в эти врата ты больше не сунешься. Никто не сунется, пока не поработают спецы из города, а потом они будут закрыты. Извини, но работать там, где лежат трупы моих ребят, я не могу тебе позволить». «Понимаю», — согласился Олег. «Этого опытного искателя можно было уважать, пожалуй. Но я... все же заплатил свои деньги за врата. Их не вернуть, но, может, вы знаете какую-то альтернативу?» «О чем ты?» — не понял Никита. «Мы тебя что, откроем другие врата?» «Здесь же полно заброшенных деревень, которые вымерли из-за монстров», — пожал плечами Олег. «Скажите, как пройти в любую из них, и мы в расчете. Вам же будет лучше, если я там прогуляюсь». Дядя Миша покачал головой. «Вы там в городе совсем головой ударились», — заметил он. «Думаете, мы тут дикари и живем по соседству с тварями? Все давно выведены. Если остался кто, то только те, кого не найдешь. Прости, но ничего не могу поделать. Считай, что эти врата закрыты. И скажи спасибо Богу, или в кого ты там веришь, что тебя не накрыло этой же лавиной. Умереть или покалечиться за свои деньги — такое себе удовольствие». «Кончай этот разговор», — заметил владыка. «И раз уж ты решил поиграть в героя, запомни простую истину. Герои редко оказываются в выигрыше. Разберись с ними. Затем я направлю тебя дальше». «Что ж, Олегу и самому не терпелось уже с этим покончить. Зря он вообще сюда полез. Нужно было разворачиваться сразу, как стало ясно, что врата под контролем муниципалов, а не лезть к ним на глаза. Выход из врат уже маячил впереди. Те двое так и стояли снаружи, почти так же, как Олег оставил их. При виде раненых парень отшатнулся, а девушка коротко вскрикнула. «А этот, он с вами? А где остальные?» «Плохо дело», — помотал головой дядя Миша. «Митька мертв, остальные тоже шансов мало. Но бегите срочно в отделение, вызывайте подмогу». Он вздохнул. «Только одно «но». Вот его...» Он кивнул на Олега. «Вы не видели. Не было его тут. Поняли?» «Угу». Парень быстро-быстро закивал и так же быстро умчался. «Ладно», — пожал плечами Олег, сажая искателя у дерева. «Хотелось бы пожелать удачи, но это странно прозвучит». «Иди», — тот махнул рукой. «И тоже прости, что так получилось с вратами. В следующий раз не покупай лицензии через левые сайты. Тогда никто и не полезет к тебе». Вместо ответа Олег молча развел руками и быстро удалился назад. Итого. Квест выполнен на 80%. Опыта хапнул изрядно, но и в неприятности влез. Хотелось бы верить, что искатель сдержит свое слово и о нем забудут. «Куда теперь?» Владыка ничего ему не ответил. Вместо этого перед глазами второй раз за сегодняшний день возникла надпись системы. «Проложен маршрут к вратам Иранга. Следуйте за указателем». «Черт! Судя по интенсивности сияния, были эти врата где-то довольно далеко». Олег не знал, как ему следовало поступить. Перебить ни в чем не повинных людей просто за тем, что они ему мешали? Так могут делать гвины, а он... Он выше этого. Олег никогда не считал себя героем, который всех спасает, защитником всех униженных и оскорбленных, но и терять понятие о морали тоже не хотел. Есть рамки, за которые выходить не стоит. С другой стороны, кажется, он сам себя сейчас наказал. Да и можно же было найти другой способ, например, попросту пойти в другую сторону от цепочки следов, оставленных муниципалами. Врата были широкими, места хватило бы всем. Добравшись до станции, Олег вновь сел на электричку. Время давно уже перевалило за полдень. Сейчас было 2 с лишним часа дня. Рано, да, но если учесть, сколько времени у него займет сначала дорога до новых врат, а потом все последующие схватки, обратно он доберется снова затемно. Руся будет волноваться. Врата располагались тоже в пригороде, но на этот раз с другой стороны от Москвы. За время дороги, 3 часа с 2 пересадками, Олег успел обдумать всю ситуацию и придумать 6 разных способов, при помощи которых можно было остаться в тех вратах, не убивая искателей и не попадаясь им на глаза. «Достаточно», — решил он. «Я не убиваю случайных людей, которые мне ничего не сделали, но и тратить свое время на помощь посторонним людям тоже хватит. В первую очередь, прокачка». «Рад, что ты к этому пришел», — раздался в его голове вкрадчивый голос владыки. «И вдвойне ценным это умозаключение делает то, что ты пришел к нему самостоятельно. Какой вывод ты сделаешь следующим?»